Глав пробоини исчезает, вместо нее уходящий в бесконечность коридор. Стены выкрашены казенной зеленой краской, потолок плохо побелен, на полу истертый линолеум. Где-то вдали медленно идущий по коридору человек. Он начинает оборачиваться, но поздно, мы уже проскакиваем дальше. Что это было? Где? Не знаю. Но я бы не хотел там оказаться. «Ищем обходные пути?» — спрашивает падла. «Им интересно. Им очень интересно происходящее. Они понимают гораздо больше, чем я. Для меня это лишь захватывающее кино, магическое приключение, ну и часть обычной жизни, конечно. Они знают то, что скрывается под яркими картинками. Но зато я могу выйти из глубины в любой момент. В дыре снова серая мгла, блеск металла, клочок голубого неба, холодная свинцовая вода, языки пламени, серая мгла. Программа ищет пути. Снова серая мгла, и... Я вскрикиваю, дергаясь так, что Ники упала бы с моих плеч. Будь в лифте чуть больше свободного места. Сквозь пробитую обшивку видна пропасть. Узкая щель между скалами, и левая скала — синий лед, а правая скала — алый огонь. Я не успеваю заметить ниточку моста, но знаю, что он там есть. «Ленька!» — маньяк смотрит на меня, ничего не понимая. «Что? Что случилось?» В дыре вновь серая мгла. Мой кошмар исчез, испарился бесследно. «Померещилось», — выдавливаю я. Вдаваться в объяснение нет сил. Лифт заваливается на бок, скользит, раскачиваясь, будто на волнах. «Приготовиться», — командует Шурка, «а мы так давно готовы ко всему». Толчок, тишина, только хрустит обшивка. «Дверь выбивайте», — сдавленно произносит маньяк, упрашивать никого не надо. Чингис, устроившийся на животе падлы, с неожиданной силой всовывает ствол автомата между дверцами и налегает на приклад. В проеме сиреневое небо. Я помогаю выбраться Нике. Это не самое мудрое решение, мы не знаем, что там снаружи. Но мысль приходит запоздало. Ники выскакивает из лифта, как чертик из коробки, резко поворачивается, и оружие в ее руках заходится длинной очередью. «К бою!» — возбужденно кричит Пад, пытаясь вырваться следом, но за Ники выскакивают Чингис и маньяк. Лишь потом удается выбраться ему, затем выбираются Зука и Падла. Мы с Крейзи покидаем лифт последними. От прежних пейзажей, диких, природных, нет и следа. Лифт валяется на крыше здания неимоверной высоты. Порывами налетает ледяной ветер, а на крыше десятка два ящеров. Нас спасает неожиданность появления. Это явно не люди в телах монстров, это порождение программы. Но и у них есть какая-то заданная скорость реакции. Они возились возле какого-то оружия, напоминающего зенитную пушку с прозрачным щитком вокруг ствола, нацеливали его вниз. Теперь им приходится отбивать атаку с тыла. Ракетомет у Пата тяжело чмокает, набирая в стволы ракеты. Это слишком долго. Я начинаю стрелять одиночными, и первые же заряды расшвыривают нападающих. Оружие. Нам нужно тяжелое вооружение. Двое монстров прорываются к нам вплотную. Ники упирает свою пушку в живот и начинает расстреливать их уже не очередями, а какими-то пакетами голубых игл, словно картечью. Одного ящера сразу уносит в сторону, второго убивает Крейзи из лезвийной винтовки. Монстры наконец-то перегруппировались. Двое начинают разворачивать в нашу сторону свою странную пушку, а остальные открывают огонь из лучевого оружия. И в этот миг Пат дает залп. Отдача слишком сильна, его подбрасывает в воздух и зашвыривает обратно в кабинку лифта. Зато поле боя остается за нами. Клочья мяса и брони. Лужи крови. У моих ног дергается оторванная взрывом лапа. Длинные когти царапают ботинок, оставляя на нем глубокие царапины. «Пат!» Чингис вытаскивает пацана из кабинки. Тот очумело вертит головой, но оружие не выпускает. «Дай!» «Я что, плохо стрелял?» — возмущается Пат. «Хорошо», — признает Чингис. «Но ракетомет все-таки отбирает. Ты сильный, ты очень сильный, только легкий». «Ну и влипли», — маньяк морщится, прижимая ладонь к боку. Из-под пальцев сочится кровь. «Влипли?» — Крейзи смотрит на него. «Юноша, мы должны благодарить Господа за столь удачное место появления. Это сотый этап. Сюда доходят единицы, и не с этими пукалками. Он потрясает своей чудовищной винтовкой. Хорошо, что мы оказались в стороне от основных вражеских сил. Крыша по площади невелика, с волейбольную площадку. Со стороны здание наверняка смотрится, как вонзающаяся в небо игла. Не сговариваясь, начинаем искать спуск вниз. Спуска нет. На вертолетах, что ли, сюда доставили команду монстров? Финалом безрезультатных поисков служит негромкий взрыв. Наш несчастный лифт окутывает пламя, и через несколько секунд от него остается лишь горстка пепла. «Готова твоя программа», — насмешливо замечает Крейзи. Тяжело ему, он все-таки пытается играть сразу за две команды. Маньяк демонстративно смотрит на часы. 5,5 минут. За это время я бы выпотрошил весь ваш сервер, если бы хотел. Крейзи начинает злиться, но спорить не пытается. «Так где мы оказались?» — спрашивает Чингис. «Сусанин. Нам срочно нужен проводник. Отсюда». Дик, держа винтовку за цевьё и чем-то напоминая сейчас Натаниэля Бампо, подходит к краю крыши. Мы следуем за ним. Черт, как все-таки высоко. Ненавижу высоту, даже придуманную. Здание вздымается чуть ли не на километр. Вокруг полно таких же или чуть поменьше. Улицы с высоты кажутся узкими, но на самом деле должны быть шире любого проспекта. И ветер. Падла одной рукой держит Пата, а другой цепляется за пояс маньяка. Тот против столь трогательной заботы не возражает. У кряжестого хакера куда меньше шансов быть сдутым с крыши. «Вон там начало этапа!» — кричит Крейзи. «Там вы должны были выйти обычным порядком. Потом проход по городу к императорскому дворцу и схватка с императором». «Кто играет за императора?» — интересуется маньяк. «Программа!» «Но радоваться не спешите. Ее показатели такие, что справиться будет нелегко. Это особая самообучающаяся программа. Она анализирует и запоминает все удачные действия противников, собственные удачи и промахи. Стоило нам чертову уйму денег, куда проще справиться с настоящим живым игроком, чем с ней. Можно сказать, что вам придется противостоять всем, кто проходил лабиринт до вас». «Вначале нам надо спуститься». Ники перебивает Крейзи Тоссера. «Давайте решать проблемы по мере их поступления, окей?»